драйва, расписанный райдер, день будто бы снайпер берет по прицел. Мысли, эскизы о новом релизе, невинным капризом возьмут меня в плен. Я попрошу остановиться таксиста в двух кварталах перед домом и пешком пойду. Я прошепчу, едва успевши перекреститься, в двух кварталах перед домом я тебя люблю. Жизнь в гримерке, коньяк и махорка, луч света иголкой сквозь дым сигарет. На галерке поют особенно громко, как англичанин в Нью-Йорке, исчезнет мой силуэт. Я попрошу остановиться таксиста в двух кварталах перед домом и пешком пойду. Я прошепчу, едва успевши перекреститься, в двух кварталах перед домом я тебя люблю. Светской хроники газет ничего загадочного нет. Уцелевший в сумерках портрет тает на снегу. Стрелка сделала пируэт, время сохранило свой секрет, и помятой пачкой сигарет грезит наяву. Я попрошу остановиться таксиста в двух кварталах перед домом и пешком пойду. Я прошепчу, едва успевши перекреститься, в двух кварталах перед домом я тебя люблю.